Когда перестаешь быть ребенком и становишься подростком, становится стыдно, что верил в подобную ерунду. А потом проходит еще несколько лет, и ты уже взрослый, и вспоминаешь детские страшилки, как и проказы, с теплой ностальгией. Но естественно, от этого ты не начинаешь принимать их всерьез. Ну а потом ты ступаешь на планету, где страшилки вдруг оживают, где сила шепчет тебе, что некоторые вещи из детства куда более реальны, чем считают взрослые серьезные люди. И единственное, о чем ты можешь думать, доползти до города раньше, чем окончательно сойдешь с ума. Конечно, в городе фон не слабее, но там, по крайней мере, можно отвлечься на ауры других разумных. Здесь же, в выгоревшей раскаленной радиоактивной пустыне, ты наедине с Абилот. Если таков ее слабый отпечаток многотысячелетней давности, то какова же она сама? Скорость хода доспеха – 10 км в час. Такими темпами она дойдет до города за 2 дня. Выносливости ее тела на это хватит. Для джедая это вообще не нагрузка. Выносливости мозга – нет. Если не закрыться полностью, не запретить себе слышать шепот силы, но тогда ее просто прибьет первый же метеоритный дождь, потому что она и опасность чувствовать перестанет. Об Абилот говорили, что она ужаснее любого из ситхов, и в то же время ничтожнее каждого из них. Ситхи, при всем их безумии, жаждали понятных простому разумному вещей, власти, удовольствий, победы над врагами. Темная сторона искажала их видение, показывала неверные пути к достижению этих целей. Далеко зашедший в своем падении ситх мог начать по факту творить зло ради самого зла, но он не замечал этого. В собственном искаженном мире он все еще продолжал делать осмысленные и рациональные вещи, какими бы ужасными они ни были. Просто ему казалось, что так было надо. Абилот была тварью совсем иного типа. Она прекрасно владела иллюзиями, она могла внушить кому угодно что угодно, но сама им не была подвластна. Она совершенно четко понимала, что и зачем делает. А цель у нее была одна – разрушение, опустошение, уничтожение, смерть. Зачем это ей, в легенде не говорилось. Дети обычно не задумываются над такими вещами. Злодеи в страшных сказках делают плохие вещи просто потому, что они злодеи, им так положено. Про ситхов-то им учителя объясняли, а Абилот просто существует, чтобы ее можно было бояться. Смотришь на своего знакомого или учителя и думаешь, а вдруг это и есть Абилот, и она сейчас как распахнет зубастую пасть. Она ведь может принять любой облик, совсем любой. Она так и делает обычно, дождется, пока разумные в каком-нибудь уголке галактики будут ослаблены войной, потом принимает облик одного из лидеров и начинает отдавать приказы, чтобы убивали друг друга больше и чаще. Жгли города и поля, бомбили планеты, травили газом женщин и детей, а потом перекидывается в лидера другой стороны, и там тоже отдает такие же приказы. Выполняют их охотно, ведь надо отомстить первой стороне, а та как раз ослаблена, ведь ее лидер пропал неведомо куда. Манипулируя темной стороной силы, она также творит катаклизмы, которые кажутся природными, и приводит разумных в еще большее отчаяние. А когда все воевавшие истощены до предела и воевать уже просто некому, Абилот раскрывает свою природу и пожирает уцелевших. Она бы убила все живое в галактике, но каждый раз появлялись великие герои силы, превосходившие своей мощью даже сильнейших джедаев и ситхов, и загоняли ее обратно в тюрьму, где она дожидалась следующего крупного военного конфликта, чтобы снова сбежать. Нередко этим героям помогали обычные джедаи и ситхи, отбрасывавшие по такому случаю свою распрю, потому что Абилот была смертью для всех, кроме тех случаев, когда именно противостояние светлых и темных одаренных и становилось ключом, отпирающим темницу. И Абилот возглавляла либо ситхов, либо джедаев. Не была ли война клонов одним из таких ключей? А еще говорилось, что тюрьма для Абилот создана не из камня и даже не из энергетических полей, это все ее бы не удержало. Тюрьмой для нее служило скопление черных дыр, выстроенных в определенном порядке. Тогда это была просто еще одна страшилка. Но сейчас, когда Асока немножко поднаторела в галактографии, а сила охотно подсказывала ей недостающие детали. В галактике много черных дыр, но в основном они встречаются поодиночке, реже парами, совсем редко, тройками. Известно только два скопления дыр звездной массы численностью более 5. Одно находится в ядре галактики, второе – пасть, кластер черных дыр в одноименной туманности, недалеко от Кисселя, на западном краю галактики, прямо за пространством хаттов. Теперь она понимала все. Хатты усвоили урок, стоивший им родной системы. Они поняли, что конфликт приманивает обилот, как запах падали, стервятника, и выстроили на месте своей бывшей империи буферную зону, отделявшую пасть от остальной галактики, зону, где ее традиционные методы не работали. Хатты не вели войны и не позволяли их вести другим. У хаттов не было единой власти, они были разбиты на множество кланов каджидиков. Так что даже если бы Абилат приняла облик главы какого-нибудь каджидика, это бы ей ничего не дало. Ее бы терпели, пока она нормально грабила и убивала, но при попытке развязать большую войну, провести геноцид или ксеноцид, ее бы подсидел кто-то помладше из ее же собственного клана, при активной поддержке соседей, потому что это не хаттские методы и это вредно для бизнеса. Наконец, хатты и многие их подчиненные расы были иммунны или плохо восприимчивы к обману разума, так что манипулировать ими при помощи силы Абилат бы тоже не смогла. Если они каким-то образом смогли донести эту информацию до Палпатина, ничего удивительного, что император к ним не лез. Он мерзавец, но не самоубийца. Буферная зона нужна ему не меньше, чем остальным. По сути, Асаке уже не нужно было в город. Планета ей все рассказала сама. Расследование, можно сказать, завершено. Конечно, видение силы, детские страхи и бред воспаленного темной стороной ума, не слишком хороший комплект доказательств. Но Органа ей поверит и так, он всегда верил джедаям, даже, откровенно говоря, когда они того и не заслуживали. А у нее просто нет ни сил, ни возможности добыть более веские свидетельства того, что сейчас привиделось. И то, за более вескими лететь скорее на Киссель. Вот только до города еще 480 километров, и идти туда в любом случае придется. Потому что ее капсула, одноразовая, обратно на орбиту с ее помощью не взлетишь. Чтобы покинуть Варл, понадобится дополнительное оборудование, которое достать можно только под куполом. Но до купола она, скорее всего, не дойдет. Или дойдет, но уже не собой. На фоне постоянного крика поверхности Варла, спокойный и уверенный мысленный голос она услышала далеко не сразу. «Закройся, Асака, мы тебя сейчас подберем». «Кто это? Мы?» – нахмурилась девушка. «Последние годы научили ее не доверять незнакомцам. Ты меня видела пару раз. Я Шакти из Совета. Так вы живы, конечно, я вас помню. Как вы выжили, мастер, как вы сюда добрались? Еще бы Асака не помнила единственную свою соплеменницу в Совете, которая всегда служила ей образцом для подражания. Это долгая история, дорогая моя. Я тебе расскажу все, но когда у нас будет чуть больше времени. Сейчас мы идем на посадку. Главное, не хватайся за мечи, пожалуйста. У тебя будет очень большое искушение это сделать, потому что ты увидишь здесь некоторых старых знакомых. Что вы имеете в виду, мастер Ти? Ну, не совсем что Скорейкова. У нас на борту подобралась весьма своеобразная команда. А ты дышишь темной стороной Варла уже несколько часов. У тебя будет очень сильное желание их убить. Я сама, откровенно говоря, такое испытываю. И чем больше наш корабль снижается, тем сильнее. Это действительно враги. И ордена, и мои личные, и особенно твои. Но сейчас обстоятельства так сложились, что они стали временными союзниками. Просто поверь мне и держи руки подальше от мечей. Ты можешь это сделать. Вы стали инквизитором. Асака все поняла, что нет, нет, конечно. Я понимаю, почему ты так подумала, дорогая моя, но нет. Я все еще верна свету. Как я могу вам верить после такого предупреждения? Я не прошу мне верить, дорогая. Просто подожди немного. Даже если перед тобой враги, но они не атакуют, настоящий джедай ведь не нападет первым. Я уже давно не настоящий джедай, мастер Ти. Асака, дорогая, джедай или нет, ты мне очень нужна. И не только мне. Сейчас особенно. Если мы не подберем тебя, ты погибнешь. Я бы открыла свое сердце, но сейчас твои чувства направлены на другое. Я не хочу разделять твое внимание, это может тебя убить. Дождись хотя бы, пока мы покинем систему Ордоса, потом принимай решение. Хорошо, ладно, я обещаю не нападать первой, но оружие сдавать не буду, и если атакуют меня, то оставляю за собой право ответить любым способом. О большем я и не прошу, просто дождись нас, мы будем через 3,5 минуты. Они уложились в 3 ровно, Шакти немного перестраховалась, называя срок. На высоте в 5 километров в небе проявилось нечто, лохматое, обгорелое нечто. Только когда оно снизилось до высоты в 100 метров, Асака узнала мандаларский транспортник типа Комырка, но великая сила, что они с ним сделали, напылили добрую 100 слоев защитной пены, отчего корабль стал похож на астероид и еле-еле мог летать. Конечно, Асока свою капсулу тоже декорировала подобным образом, но у нее это было с целью маскировки, а тут, судя по всему, корабль обладал полноценной системой невидимости, так что подобные ухищрения были смешны, да и летными характеристиками она не жертвовала, за отсутствием таковых у скафандра. А этим извращенцам, похоже, явно нечего было делать как-то вечером в ангаре с парой сотен бочек пены и десятком распылителей. Хотя стоп, конечно, генератор маскировочного поля не работает вместе с дефлектором, а защищаться чем-то от радиации и метеоритов было все же нужно. Вот и заменили щиты временно напылением извращенцы, но сообразительные. Однако, когда корабль приземлился и открыл переднюю аппарель, приглашая ее внутрь, Тана стала сразу совсем не до инженерных фантазий, потому что внутри стояли двое в мандалорской броне, но те, кого она бы узнала сквозь любую броню. Мол, Анакин, искушение кинуться рубить обоих в клочья было просто нестерпимым. Варл глубоко проник в ее сердце, она даже не догадывалась до этого момента, насколько глубоко. Обещание, которое она дала Шаакти, разом перестало для Тана что-либо значить, потому что ясно было, это лишь уловка. Как могла Шаакти, ее кумир, совершить такое предательство, как она посмела? «Ты привезла их, чтобы они убили меня», — выдохнула Асока, бросаясь в последний, и, как она понимала, безнадежный бой. Поодиночке с любым из этих ситхов она могла бы сразиться. У Мола, возможно, даже выиграть. У Вейдера, конечно, вряд ли, слишком велика разница в силе. Но вместе, как они вообще смогли оказаться вместе, эти двое нарежут ее на ленточки. Пусть, лучше так, чем попасть к ним в плен живой. Но лже-мандалорцы почему-то не стали включать свои мечи, чтобы встретить ее. Наоборот, они сделали несколько шагов назад, как будто заманивая Асоку на борт корабля. Действовали оба при этом с удивительной синхронностью, будто отрабатывали взаимодействие много дней. Да что с ними обоими, они никогда не умели работать в команде, оба были агрессивными и порывистыми одиночками. Она влетела внутрь корабля, и тут одновременно произошли два события. Передняя аппарель закрылась, загудели двигатели, поднимая ком ирка с негостеприимной поверхности Варла, и в то же время на Асоку обрушилось глубокое, непредставимое спокойствие. Вместо воя разъяренной силы в ее мантралах установилась давящая тишина, и в этой тишине Тана в полной мере поняла, как нелепо она выглядит. По инерции она все же продолжала бежать на Мола с Вейдером, но ситхи отступили в стороны, пропуская ее. Она замешкалась, не зная, кого атаковать первым, и влетела в глубину отсека, разворачиваясь в боевой стойке навстречу этим двум мерзавцам. Что-то было не так, стойка получилась кривая, неуклюжая, как у юнглинга в первый день тренировок, когда он пытается подражать мастерам. В такой позиции ее не то что Вейдер, ее любой штурмовик запросто уделает. Асока попыталась призвать на помощь силу, но той, похоже, было наплевать. Как эти двое смогли отрезать ее от силы, это же светлая техника. И она так мгновенно не работает, Асока бы непременно ощутила ее применение. Впрочем, тут же ей бросилось в глаза, что Вейдер с Молом начали двигаться так же, гораздо медленнее и более неуклюже. Что бы это ни было, оно действовало на обе стороны, а значит, еще можно повоевать. Да, на них мандалорские доспехи, а на ней силовая броня АФ-1С. Доспехи, кстати, не настоящие, в смысле, мандалорского производства, не подделка, но не из Бискара. А значит, клинки прятать незачем, они и без дополнительной накачки силой, в холостом режиме, прорежут эту защиту. Ключевые места там из дюрастали, их плавить секунд 5, не меньше, зато конечности во многих местах защищены только дюрапластом, что позволяет срубить их с одного удара. Странно, почему Вейдер от своего доспеха отказался в пользу этого убожества. Там же дюрасталь была сверху донизу, ни одного просвета, да и толщина везде не в пример побольше. Желание драться куда-то пропало, вместе с ощущением силы. Да и данное Шаакти обещание не кстати вспомнилось. Но помимо желания у Асоки оставался еще и долг. А слово «ну», она ведь его уже нарушила. Мол, и Вейдер не из тех ребят, перед которыми можно просто извиниться и сказать «я пошутила». Первым она решила атаковать Забрака. В бою на мечах он сильнее в атаке, у Анакина же сильнее оборона. Отсечь рогатому пару конечностей, а потом можно и с бывшим учителем помериться силами, уже не так спеша. Летящий в спину ионный заряд из тяжелой пусковой установки времен войны клонов она не заметила. Зато прекрасно заметила его эффект, По обшивке скафандра пробежали молнии, и все сервомоторы и системы управления мгновенно вырубились. Саму Асаку тоже немного тряхнуло, но, к счастью, не сильно, не до потери сознания. Ситх побери, она все еще могла драться, даже в таком состоянии, без силы и без электроники. АФ-1С в принципе можно носить, как носит одежду, она не слишком тяжелая. Разработчики учли и такую возможность, вдруг сдохнут элементы питания, а перезарядить будет нечем. Но это сойдет, когда тебе нужно набить кому-то морду в контине, а не драться против двух вооруженных до зубов ситхов, броня которых, между прочим, вполне исправна. Асака, поднял руку Вейдер. Палпатин, это Дарт Сидиус. Эти четыре слова сбили ее с ног сильнее, чем ионное оружие и блокировка силы вместе взятые. Все желание атаковать испарилось в один миг. Не то, чтобы она передумала, ей просто стало совершенно не до того. И что? Вейдер 5. Чтобы убедить Асаку в реальности угрозы, они потратили почти сутки. Корабль давно уже покинул негостеприимную систему Варла, был принят на борт Бабуира, и вместе с ним удалялся из пространства Хаттов. А она все еще колебалась. Слишком уж невероятными были услышанные факты. Слишком уж странная компания тут собралась, и слишком непривычная у нее была цель. Вейдер ее вполне понимал. Он сам отнесся бы к происходящему так же, если бы кто-то ему сказал, что он пойдет убивать Палпатина вместе с несколькими джедаями и ситхами, добрая половина которых к тому же будет мертвой. И все это, с подачи Таркина, того самого мерзавца, с подачи которого Асака в свое время была вынуждена уйти из Ордена, хотя это и спасло ей жизнь, но совершенно случайно. «Ладно», — вздохнула наконец-то Грута, — «я с вами, но с двумя условиями. Во-первых, я здесь только с той целью, которую изначально сформулировала Мастер Ти, проследить со светлой стороны, чтобы вы не натворили еще худших безобразий. Кроме этого, я ничего не собираюсь делать по вашей указке, и даже по просьбе Мастера Ти, если я сама не увижу в предложенном смысла. Никто тебя о большем и не просит, дорогая», кивнула Шаакти. «А второе условие?» – спросил Вейдер. «Я отправлю отчет своим друзьям в восстании обо всем, что вы мне тут нарассказывали, по своим каналам. Восстание, надеюсь, не трауна», – уточнил невозмутимо Анакин, и был вознагражден удивленной мордочкой бывшей ученицы. Она явно ожидала вспышки гнева. «Я что, похожа на круглую дуру?» Асака справилась с собой. «Кстати, раз ты сам об этом заговорил, траун таки на вас работает, я так и думала, но доказательств добыть не успела». «На императора», уточнил Вейдер. «Да, это приманка для потенциальных мятежников. Если вернемся живыми, я дам тебе доказательства. Ты, вот теперь у Асаки едва не встали дыбом липку. Ты же всегда, еще до падения на темную сторону, был отчаянным имперцем по убеждениям. Был, и остаюсь. Но все эти политические игры, такая мелочь с точки зрения силы. Если темный лорд будет уничтожен, мне уже наплевать, кто и как будет править галактикой. У меня будут более важные дела. Кроме того, я предпочитаю сражаться с врагами лицом к лицу, а не устраивать против них провокации. Если я снова возглавлю империю, то верну Трауна во флот, где ему настоящее место. О сыне, который, по мнению Митры, у него был, Вейдер не рассказывал никому. Промолчал и сейчас, хотя успел выяснить, что за этим скрывается нечто большее, чем просто байка, порожденная силой или чьим-то разыгравшимся воображением. Еще в период посещения Мустафара он активировал одного дроида, старого знакомого Митры, по совету последней. Та отправила восстановленную машинку в астероидное поле Малакара, активировать другого дроида, тоже ее старого знакомого. Примечательно, что в свое время эти два дроида пытались друг друга убить, и у Мустафарского оно получилось, отчего, собственно, малакарский дроид там и остался. Но сам поломал, сам и починил теперь, и его возражения никто даже слушать не стал. Митра и Вейдер умели быть очень убедительными, когда считали это нужным, даже по отдельности. При этом Митра хорошо знала историю этого конкретного дроида и была фактической наследницей Ривана, его предыдущего хозяина. А Вейдер хорошо разбирался в архитектуре и программировании этих самых железяк. Конечно, за 3000 лет спецификации несколько изменились, но не настолько, чтобы в них нельзя было разобраться с помощью силы. Первый дроид был протоколистом и убийцей, второй – администратором и планировщиком. На пару они сформировали неплохую разведывательно-диверсионную команду, хотя и постоянно ссорились. Возражение: это же не эстетично, зато дешево, надежно и практично. Технарий-гуманитарий, мыслитель и телохранитель. Малакарец использовал подкуп, шантаж, хакерство и прочие ненасильственные методы добычи информации, при этом появляясь везде в виде очень сложной синтезированной голограммы, так что жертвы понятия не имели, что говорят с дроидом. Считается, что голограмму подделать невозможно, но эта модель каким-то образом обходила ограничения. Ну а если кто-то слишком активно, на пару кило тротилового эквивалента и больше, возражал против таких методов разведки, за работу брался протоколист с Мустафарой и посредством нескольких бластеров и расставленных везде ловушек убедительно объяснял оппонентам, что они неправы. Оценив эффективность работы этой парочки, мол, вспомнил, что у него тоже когда-то, еще на службе у Сидиуса, был протокольный дроид с модификациями убийцы. По его совету Малакарец выкупил этого дроида у интергалактического агентства дроидов, благотворительной организации, которая занималась распределением осиротевших машин. Оказалось, что за это время у его игрушки сняли все оружие, установленное некогда молом, зато добавили функционал шпионажа. Шпион оказался хорошим дополнением к убийце и планировщику, хотя старшие братья периодически порывались его доработать, вернув боевые функции. Так вот, эта троица отправилась на лично добытом корабле на Татуин, где без лишнего шума и собрала сведения, что да, Ауэн и Беру Ларсы проживают на влагодобывающей ферме и воспитывают приемного сына по имени Люк Скайуэкер. Скайуэкер, мать его так, Скайуэкер. Они даже не потрудились сменить ребенку фамилию. Конечно, это значительно упростило работу его агентам, но ведь насколько упростило бы и всем другим, кто пожелал бы найти маленького Люка. Да как он еще жив вообще, Анакина Скайуэкера еще довольно много народу помнит. Он все же был не последним человеком в Ордене и в галактике вообще. А тут на Татуине, на его родной планете, где работорговец на пирате сидит и гангстером погоняет. Да стоило тому же Джабби или командующему имперским гарнизоном на Татуине мельком увидеть это имя в какой-нибудь ведомости, там бы целая очередь выстроилась из желающих доставить его в Инквизиторий. К сожалению, Поле и Саламири позволило Ситху остаться достаточно рациональным, чтобы понять, рядом с самим Вейдером малышу ну никак не будет безопаснее, по крайней мере, пока жив император. Но и просто положиться на волю силы и утверждения Митры, что по канону с Люком все будет хорошо до совершеннолетия, он не мог. Поэтому троица дроидов получила приказ не высовываться, но и фоторецепторов с фермы Ларсов не спускать, нанять кого угодно, убить кого угодно, запугать до мокрых штанов кого угодно, взорвать все, что понадобится, но чтобы эта ферма оставалась самым защищенным объектом на всей планете, пока Вейдер туда не вернется, чтобы с головы Ауэна, Беру и особенно Люка даже волосок не упал. Дроиды отрапортовали, что все сделают в лучшем виде. Не то, чтобы тревожность Вейдера от этого сильно снизилась, но так лучше, чем ничего. «Хорошо», — сказал Эсака. «Допустим, мы все сейчас идем в гости к императору. Справимся ли мы с ним, это отдельный вопрос. Допустим, сила поможет. Или наш головастик действительно так хорош, как он хвастается. Но как мы собираемся хотя бы до тела добраться? Напомню, что императорский дворец – это здоровенная крепость, битком набитая ловушками, оружием и солдатами. А в чем сложность?» – удивился Мол. «Все эти солдаты нас просто не увидят, если мы не захотим». Асака дернула себя за лекку, а Шаакти посмотрела на Забрака, как на законченного идиота. «Я правильно поняла? Ты предлагаешь использовать массовый обман разума вблизи от Сидиуса? Для него это все равно, что громкий крик в ухо: «Мы идем». Мастер Сидиус в любом случае узнает, когда мы атакуем», — возразил Мол. «И то, что узнает на 5 минут раньше, вряд ли что-то изменит. Нам нужно, чтобы неодаренные под ногами не путались, а они все равно будут», — покачала головой Шаакти. «Потому что Сидиус, помимо прочего, владеет боевой медитацией, да и автоматическим системам обороны дворца глаза не отведешь. Он может», — упрямо возразил Мол, — «но это не значит, что он станет. Сидиус, при всем его коварстве, все-таки ситх. Если он проигнорирует столь откровенный вызов на битву, отгородившись от нас стенами, турелями и пушечным мясом, то потеряет уважение к себе и уверенность в своих силах. А мы зато потеряем жизнь», — буркнул Анакин. «Нет, такой размен меня не устраивает. Сидиус никогда не играл честно, даже по понятиям ситхов. Я одно здесь не понимаю», — подала голос изгнанница. «А зачем нам вообще атаковать его во дворце, где у него все козыри на руках? Насколько мне известно, император — это профессия, требующая частых поездок. Что нам мешает дождаться, пока он вылетит куда-нибудь за пределы планеты. Пусть даже в сопровождении эскадры боевых кораблей для нас это несущественная помеха. Мешает то, что Сидиус не такой плохой провидец, проворчал Вейдер. Пусть не уровня Йоды, но угрозу себе он почувствует и отменит поездку. Особенно, угрозу от группы одаренных. То есть если мы его обложим со всех сторон, он окажется заперт во дворце и не сможет исполнять обязанности императора. Чтобы это всерьез подействовало, нужно не меньше года. Большинство поездок можно заменить сеансами голосвязи, а у нас года в запасе нет. За нами начнет охоту вся империя, да и мы сами друг друга резать пойдем. Этот союз, искусственный и временный, долго он не продержится. Нужно бить сейчас, предвидение можно и затемнить, бросил небрежно Тенебрус. Это я умею. В таком случае основа плана у нас уже есть, кивнула изгнанница. Остается вопрос, мы будем ждать, пока он сам не вылезет из дворца, или создадим для него повод вылезти? Создадим, решительно сказал Вейдер, не дав другим и слова вставить. Я не собираюсь пассивно ждать, я и так слишком много времени потратил. Тогда понадобится хорошая приманка, ты его лучше знаешь. Что может мотивировать Сидиуса покинуть дворец? Анакин прислушался к силе, наклонив голову. Чтобы Палпатин взялся решать проблему сам, а не послал кого-то, это должна быть проблема, которую может решить только он. Вероятно, связанная с силой, некий артефакт или личность. Одной половиной приманки стану я сам, второй же должен быть Датамир. Резко выдохнул Мол. Ситх тебя побери, а эта идея. Вейдер впервые посмотрел на Забрака с некоторым уважением. Конечно, это ему пришло в голову только потому, что он сам датамирец по происхождению, но идея и в самом деле хороша. Палпатин стремился поставить под свой контроль всех одаренных галактики. Всех светлых убить или совратить во тьму, всех темных убить или подчинить себе. Никаких независимых исследований в этом направлении быть не должно. Любые способности такого рода должны служить только ему. Но одаренных было много, некоторые из них не так уж значительно уступали в мощи ситхам, коллективно или индивидуально. Если начать вычищать всех сразу, во-первых, никаких ресурсов не хватит, а во-вторых, они поймут, куда дует ветер, скооперируются и сами устроят Палпатину приятную жизнь. Все это мастер Сидиус когда-то в подробностях ему объяснил, как и метод противодействия, разбить врагов нового порядка по одному, чтобы каждый думал, что его это не касается, пока не придут за ним. При этом каждая разбитая и порабощенная группировка или секта должна увеличивать мощь ситхов, слабые должны быть убиты, сильнейшие – становиться инквизиторами и руками императора. Лет через 50-80 новая организация станет абсолютным доминантом в вопросах силы, и тогда уже можно будет переходить к тотальной зачистке. Так вот, Датамир стоял в самом конце этой программы. На этой планете больше сильных одаренных, чем где-либо еще в галактике. К счастью, они абсолютно аполитичны и делами большой галактики совершенно не интересуются. При всех своих талантах, они пока всего лишь дикари. И так оно и должно оставаться, подчеркнул Сидиус. Если расшевелить это осиное гнездо, ведьмы выберутся в большой космос, найдут союзников среди недобитых республиканцев, конфедератов или имперских заговорщиков, получат оружие и технологии, тогда мало не покажется никому. Ты действительно собираешься выпустить их в космос? Настороженно посмотрела на бывшего учителя Асака. Там ведь и темных форс-юзеров полно. Не так уж полно, вмешался Мол. В войну клонов ночных сестер перебили войска генерала Гривуса. Остались дочери Алли, кланы, отказавшиеся от темной стороны. Из темных отдельные отщепенцы, которые перешли на темную сторону уже после войны. Вейдер знал, что это некоторое преуменьшение. Гривус и в самом деле положил немало сестер. Но о том, чтобы выбить всех или хотя бы большинство, не шло и речи. Его целью был один конкретный клан, клан матери Талзин, которая отнюдь не была сильнейшей ночной сестрой на Датамире. Не был сильнейшим и ее клан, ни количественно, ни качественно. Остальные восприняли эту бойню вполне адекватно, как маленькую личную вендетту между Талзиной и ее железными знакомыми с неба. Вот только после этого другие ночные кланы затеяли совершенно некрасивую свару за наследство Талзин. Территория у нее была хорошая, мужчины тоже, а темная сторона не способствует адекватным решениям. Так что взаимные разборки поубавили их численность куда существеннее, чем какие бы то ни было пришельцы. А когда-то, что осталось от наследства, наконец более-менее поделили, пришла новая беда, дочери Алли решили, что сестры ослаблены и самое время навести у себя дома порядок, раз уж варвары со звезд так любезно в этом помогли. В общем, если считать очень условно, то до войны клонов на Датамире было порядка 1000 ночных сестер. Потом Гривус перебил около сотни. Еще 400 положили сами сестры в своей гражданской войне и столько же, дочери Алли. Осталось на порядок меньше, чем было. Но суммарная сила этой сотни была практически на том же уровне, что у 1000 до вторжения. Во-первых, в войне, естественно, выжили сильнейшие. Даже не те, кто лучше отбивались, те, кого просто трогать боялись. Во-вторых, мощь этих уцелевших заметно возросла за счет темной ауры страданий, которая сопровождает любую войну. Нам даже не нужно деблокировать Датамир в целом, развивал свою мысль Мол. Достаточно вывести оттуда одну только мать Гидзирион. Это еще кто? Подозрительно глянула на него Асака. Сильнейшая из ведьм Датамира, что светлых, что темных. Ее уровень Медихлориан не ниже, чем у Сидиуса, только она раз в 5 старше. По меньшей мере. И ты хочешь это чудовище выпустить в галактику, разменять один кошмар на другой, в лучшем случае разменять, в худшем мы получим их обоих. Равны по силе, не значит, что равны по уровню опасности, прервал нарастающую склоку Вейдер. Ведьмы хороши в грубых силовых воздействиях. Промывать мозги за 1000 световых лет или изменять правила работы самой силы никто из них не умеет. Новым императором она не станет. Прямо сейчас не станет, допустим, проворчала Тана. Но если она доберется до книг и голокронов ситхов, ладно, предположим, чтобы не добралась, это уже наше дело. Предположим, мы позаботимся об этом. Но Палпатин же просто пошлет флот сжечь Датамир. Что толку ломать клетку, когда птичка уже улетела? Поднял бровь Вейдер. Чтобы другие ведьмы ее не покинули. И только попробуй сказать, что тебе плевать на судьбу всех остальных жителей планеты. Мне, не плевать, резко сказал Мол. Это все-таки моя родная планета. Она права, Вейдер, надо как-то помешать орбитальному удару. Самой Гидзирион точно плевать. Она с радостью пожертвует и планетой, и сестрами ради свободы и власти. А еще ситхом назывался, буркнул Вейдер. Ладно, для зачистки планеты без щита император вряд ли пошлет больше 10 разрушителей. Отбить подобную атаку не слишком сложно. Но кто рискнет? Мрачно спросил Асака. У того же Дозора Смерти, например, сил хватит, но они не дураки, ссориться с империей. То же самое с любыми другими наемными и пиратскими флотами. Только партизаны и флот Катана рискуют открыто с ней воевать, но Траун – имперский агент. Разве что к Геррере обратиться, он, конечно, больше террорист, чем повстанец, но воевать умеет, а датамирские ведьмы ему ничего не сделали. Чтобы у террориста оказалось несколько сотен форс-юзеров. Нет, резко оборвал Вейдер. У меня тоже есть кое-какие принципы и понятия о недопустимом, Асака. И если уж я учитываю твои запреты, учитывая ты мои. Вейдер вдруг прочувствовал, насколько странным, в сущности, образованием была империя. Построенные и готовы к бою десятки тысяч звездных разрушителей, в то время, как во всей галактике не найдется силы, способные и желающие остановить всего лишь десяток. С другой стороны, желающих воевать с десятком мало именно потому, что где-то есть эти тысячи. Нулевая форма владения световым мечом, та, что не требует снимать его с пояса. Им не приходится стрелять именно потому, что они есть и могут стрелять. Как говорил Таркин, империя правит не силой, а страхом перед силой. Объективно это, конечно, было прекрасно, но конкретно сейчас создавало проблемы. Любой из нас мог бы остановить этот флот, сказал Тенебрус. Также это могли бы сделать и сами ведьмы при надлежащем обучении. Но времени учить их у нас нет, а все присутствующие нужны для атаки на Палпатина, возразила Шаакти. Кроме того, как ты планируешь рассказывать им про предполагаемую угрозу? Ехидно добавил Асака. Мы тут планируем так между делом спровоцировать самого могущественного человека в галактике сжечь вашу планетку дотла, но вы не волнуйтесь, просто делайте все, как мы скажем, и ценой пары десятков жизней нам удастся отразить это нападение. Да они скорее нас убьют, это дешевле и надежнее получится. Постойте, вмешался Кел-Етур, но ведь это будет проблемой только в том случае, если император и посланные им карательные войска прибудут к цели одновременно. Если корабли прилетят раньше, мы легко сможем отбить их атаку, а потом уже идти разбираться с Палпатином. Если позже, не факт, что приказ о выжигании Датамира вообще будет отдан. Да и если будет, его легко отменить. Насколько я знаю своего учителя, Он организует все именно одновременно. Он-то организует, согласилась Митра. Но кто мешает нам эту организацию нарушить? Или обратить себе на пользу? Как, например, смотри, допустим, мы вывозим гидзерион с Датамира на одном из наших кораблей, недалеко, в соседнюю систему. После этого мы все уже трупы. Ну ладно, вывозим. Что дальше? Император отправляет флот на Датамир, а сам летит туда, где чувствует гидзерион. А мы вылетаем навстречу флоту, прямо с ведьмой, ловим его гравитационной миной и атакуем. Палпатину волей-неволей придется изменить маршрут и лететь к нам навстречу, ведь его цель тоже смещается. Дальше мы либо успеваем обезвредить флот до прилета Сидиуса, тогда нам останется только разобраться с ним самим, либо не успеваем. Капитаны флота видят, что из гиперпространства появляется кто-то и нападает на явных врагов империи. Как ты думаешь, что они сделают? Плюнут, скажут нас это не касается, и полетят дальше к Датамиру? Очень сомневаюсь. Этот неизвестно кто, либо лояльный имперец, Палпатин, либо враг, Сидиус. В первом случае надо задержаться, чтобы ему помочь, во втором, чтобы его уничтожить. А если Палпатин даст им прямой приказ «все в порядке», летите дальше, я тут сам разберусь, а задание по Датамиру нужно выполнить любой ценой, а он отдаст, хотя бы для того, чтобы не светить у них на глазах свои сикхские способности, потому что свидетелей таковых придется потом убирать. Они никуда не полетят, если мы поймаем их не гравитационной миной с коротким сроком разрядки, а кораблем с проектором гравитационного колодца, заметил Тенебрус. Вейдер мельком глянул на тень Битха с уважением. В год его смерти таких кораблей еще не существовало, но опытный кораблестроитель Руджес Сном успел изучить весь технический прогресс в своей сфере с тех пор, как вселился в тело Анакина. Захватить подобный корабль или выпросить у Таркина в принципе реально, но где мы возьмем для него экипаж? Из наших же мандаларцев с Бабуира. Я говорю не о крейсере-заградителе, и уж тем более не о разрушителе. Нам нужен фрегат типа CC-7700, его полный экипаж – 646 разумных, то есть порядка трети от нашего. Вполне реально разделить команду между двумя кораблями. Никто не ожидает, что фрегат и крейсер «Балкер» полезут на 10 разрушителей, это по представлениям любого адмирала за пределами здравого смысла. И не только для адмиралов, хмыкнул Эсака. Для любого нормального разумного это совершенное самоубийство. Но мы не нормальные разумные. Мы лорды ситхов и мастера джедай, во главе с избранным. Это у них против нас шансов нет без Палпатина. Да и с Палпатином не такие большие. Поверь мне, я Битх. Я умею считать шансы. Вейдер предпочел бы отбить фрегат самостоятельно. Но этих моделей во всей галактике хорошо, если сотня. И ходят они обычно в составе крупных эскадр. В одиночку подобный корабль слишком уязвим, при этом является мечтой любого пирата. Так что пришлось связываться с Таркином. Через трое суток корабль уже ждал их. Немного потрепанный, явно не только со стапелей, успевший повоевать, но вполне работоспособный, без единого человека, брошенный дрейфующим в космосе. При этом со всеми необходимыми кодами для прохождения имперских блокпостов и с лицензией на имя песчаного человека Усула. Вот как этот вомб крысин сын умудрился легально слить такой корабль, при том, что все существующие заградители у империи на счету и владение ими для частных лиц не то, что полностью запрещено, но кошмарно трудно выбить разрешение. И ведь не придерешься, хоть целое и под него копать подпиши. Как только мы покончим с императором, мрачно сказал Вейдер Тенебрусу, у меня будет для тебя задание. Надо любой ценой выяснить, что случилось с этой мавской мордой. Какая молния силой его ударила, что этот прямолинейный как сапог вояка вдруг стал гением интриг. Нет, Уилл Хуффи прежде был далеко не глуп. На его счету множество разгаданных планов мятежников и заговорщиков. Но сам он, при наличии выбора, всегда предпочитал простые силовые решения. Как, собственно, и сам Вейдер, благодаря чему двое слуг императора всегда могли найти общий язык. А теперь он прокручивает такие планы внутри планов внутри планов, что самому Сидиусу в этом фору даст. Причем даже в тех вопросах, которые можно решить просто и незатейливо, потратив чуть больше кредитов или жизней, как будто ему доставляет удовольствие сам процесс. Трое суток ушло на распределение мандаларцев между старым и новым кораблями. Заградитель, конечно, был летучим кошмаром. Ради того, чтобы впихнуть проектор гравиколодца в 180 метров длины, пришлось пожертвовать практически всем остальным. О скорости и маневренности речи вообще не идет, хуже, чем у транспортника. Авиакрыло отсутствует в принципе. Броня, правда, достаточно толстая для фрегата. Щиты тоже весьма приличные. Генератор потребляет очень много энергии, так что реактор пришлось ставить соответствующей мощности. И когда гравиколодец не нужен, всю эту энергию можно тратить на щит. В бою, правда, колодец нужен почти всегда, иначе зачем там вообще заградитель, а когда он активен, корабль представляет собой фактически летучую мишень, и желающих по этой мишени пострелять найдется ой как много. Вооружение, опять же, было очень неплохое для таких размеров: 8 турболазеров, 24 лазерные пушки только Тибаны, чтобы все это изобилие питать, мизер, так что можно либо пострелять часто, но недолго, либо долго, но редко. «У меня есть предложение получше», — сказала Гидзирион, выслушав рассказ пришельцев. Конечно, полностью ей план никто не излагал, сумасшедших в команде не было. Мужчин Гидзирион в грош не ставила, поэтому переговоры вели в основном тагруты. Остальные выразительно стояли за их спинами. По факту ей просто предложили обмен, свобода межзвездных путешествий в обмен на жизнь Палпатина. Поработать просто приманкой или принять более активное участие в бою, это уже на ее выбор. «Я убью вас всех, оставив только одного, кто умеет водить небесный корабль. Этого последнего я буду пытать, пока не превращу в дрожащую тварь, лишенную и тени собственной воли. И потом он увезет меня с Датамира». Она подняла руку, и вокруг команды начало сжиматься невидимое кольцо силы, а световые мечи резко сорвались с поясов и перелетели к ее ногам. Невербальная магия Гидзирион была практически столь же сильна, как заклинания других ведьм. А уж если у старухи было время спеть формулу, можете не переживать. Вашего Палпатина я тоже убью, так что ваша задача будет выполнена. Уж извините, что вы этого не увидите. Прямая атака силой на обученного форс-юзера, либо великолепная наглость, если она срабатывает, либо великолепная глупость во всех остальных случаях. Это все или ничего, если она пройдет, бой можно считать законченным, но если нет, ты сильно раскрываешься для контратаки. В джедайском правиле не использовать силу для нападения есть и тактический смысл, не только духовный. Во всяком случае, когда они бьются с равными себе, но Гидзирион могла себе это позволить. Мол, Асака, Шаакти, все повалились, задыхаясь, на колени. Мощь темной стороны, давящая на них, настолько же превосходила их собственную, насколько любой из них превосходил обычного неодаренного. Но Вейдер не просто остался стоять, он как будто и не заметил атаки, лишь слегка приподнял бровь. «Я нахожу», — процедил он, глядя в горящие ненавистью глаза старухи, что этот недостаток веры вызывает опасения. Сила ведьмы, безусловно, была огромна. И то, что Анакин как избранный располагал не меньшими резервами чистой энергии, само по себе не дало бы ему преимущества. Если бы он появился на Датамире еще до своей смерти, обученный только Оби-Ваном и Палпатином, бой, вероятно, кончился бы в ничью. Он бы из последних сил зарубил вредную старуху, но и сам если выжил бы, то только чудом. Впрочем, ему чудом выживать не впервой. Но сейчас, когда у него за плечами стояли два призрака, он впервые на практике ощутил, насколько продвинулся с тех пор. Мгновенно выстроенная Митрой защита легко поглотила все волны мрака, что Гидзирион на него обрушила. Даже и Саламири использовать не понадобилось. А Тенебрус тем временем провел комбинированную атаку, несколько молний силы ведьма успешно отразила, но потеряла концентрацию на доли секунды. Как раз те доли секунды, которые понадобились, чтобы Вейдер в прыжке перелетел через ее голову и взял сзади в захват, применяя вытягивание силы. Многократно усиленное темными ритуалами, тело Гидзирион само по себе оставалось телом чрезвычайно ветхой старухи. Ведьма могла разорвать танк голыми руками и бежать быстрее спидербайка, но как только сила покинула ее тело, оказалась весьма хрупкой и медлительной. В отличие от Анакина, чье тело клона было еще весьма молодым и свежим даже без силы, хотя, конечно, по силе не шло в сравнении с его кибернетической оболочкой, зато было гибче и проворнее. Что еще хуже, у нее и голова варить перестала. Получался порочный круг. Чтобы сбросить вытягивание, нужно сконцентрироваться, но чтобы сконцентрироваться, нужно сбросить вытягивание. «Ну что теперь думаешь, бабка?» — процедил Вейдер ей на ухо. «Тварь ли я дрожащая, или право имею?» Ведьмы из свита Гидзирион, до сих пор стоявшие тихо в стороне, теперь двинулись вперед. Но судя по их лицам, они сами не решили, чего хотят: то ли освободить свою наставницу и главнокомандующую, то ли убить ее самим. Дилемма, которую Вейдер вполне понимал, как и у ситхов, преданность наставнику и повелителю здесь была сравнима только со страхом перед ним же. Но в обоих случаях позволять Гидзирион покинуть планету живой, бросив их здесь, в планы ночных сестер точно не входило. Без ее легендарной мощи клан просто добьют либо конкуренты, либо дочери Алли. Вейдер бы их без труда раскидал, но он был целиком занят контролем пленницы, так что действовать приходилось остальным. Молы и джедайки, очнувшись от удара матери, похватали выпавшие мечи и заняли боевые стойки. «Сейчас тут будет очень-очень весело. На вашем месте я бы не делала резких движений», — мягко сказала Шаакти, оглядывая ведьм. «Подумайте сами. Мы стоим в 3 метрах от вас. Вас учили вести бой на превосходство в силе, чьи заклинания могущественнее, та и победила. А нас, на превосходство в скорости. Прежде, чем вы успеете пропеть хотя бы один слог, наши мечи уже будут в ваших телах, а вашей невербальной магии не одолеть нашей защиты. И главное, зачем это вам нужно, рисковать своими жизнями? Позвольте нам улететь, и вы никогда не увидите Гидзирион, которой вы сами боитесь. Одна из вас сможет занять ее место. Это так не работает», — бросил Мол, — «только не у сестер ночи. Гидзирион была главной ударной силой их клана. Без матери их сомнут и растопчут. Бедные, бедные девушки», — вздохнула Шаакти. «Вы сами не чувствуете, насколько это печально? Вашей единственной защитой была та, кого вы сами же больше всего и боялись. Как сказала только что ваша мать, у меня есть предложение получше. Нет, я не имею в виду убить вас всех. Хочешь что-то сказать? Говори», — процедила одна из ведьм. Вейдер зажал рот Гидзирион, чтобы та не сорвала переговоры. «Мы договоримся с другим кланом сестер ночи, чтобы вас в него приняли. Без кровопролития и понижения в статусе. Они охотно это сделают. Ваша сила, ваши территории и ваши богатства им пригодятся. А светлые ведьмы, увидев, что 2 клана темных мирно объединились, вряд ли рискнут на вас напасть. И ты думаешь, они послушают тебя, чужачку? Чужачку, одолевшую мать Гидзирион? Да, думаю, послушают. Вы же не собираетесь рассказывать другим ночным сестрам, что величайшую из вас одолел мужчина? Либо вас, либо ее просто на смех поднимут. Ее, если поверит, вас, если не поверит. Значит, это сделала либо я, либо Асока. А мы можем отправиться с вами?» — неожиданно спросила самая младшая из ведьм. «Конечно можете, если хотите. Но мы собираемся сражаться с самым опасным человеком во всей галактике. Тем, для кого и сама Гидзирион, всего лишь приманка. Если вы хотите избежать риска, это не самый лучший путь. Можно подумать, у нас есть выбор», — фыркнула одна из старших. «Если Гидзирион вернется на Датамир, она убьет нас всех за предательство, и наша смерть не будет легкой. Единственное безопасное место теперь, что на Датамире, что среди звезд, рядом с тем, кто мать так легко обуздал. А смерть в бою для нас привычна. Она быстрая. Да и я всегда хотела посмотреть на звездные миры», — чистосердечно призналась младшая. «А что касается этого Палпатина, ну, у вас будет больше шансов с ним справиться, если на вашей стороне выступит 8 сильных ведьм. А значит, и у нас больше шансов выжить. А что вы будете делать с вашими мужчинами, ранкорами, землями и всем остальным? Да плевать. Пусть другие племена забирают их без боя. Вернемся, отобьем. А может, там, среди звезд, мы найдем даже что-нибудь получше». Как только Комырка Мола стартовал в низкое пасмурное небо Датамира, Вейдер сделал то, о чем мечтал 10 лет и к чему готовился последние месяцы: разорвал связь с учителем. Нарочно грубо, чтобы Палпатин хорошенько прочувствовал. Он был готов. Сын. Когда-то он думал о себе в третьем лице, не видя разницы между собой и другими объектами, локально снижающими энтропию за счет ее повышения в окружающей среде. Теперь он знал, что такое я. Когда-то он не знал ни боли, ни удовольствия, только задачи, которые следовало решить. Но даже когда задачи решались, это не было хорошо, а когда они не имели решения, это не было плохо. Это были просто разные наборы состояний. Теперь он избегал боли и стремился к удовольствию. Когда-то он был тем, что мелкие двуногие называют философские зомби. Хотя он так и не смог до конца понять сущность этого слова. Он анализировал себя, воспринимал собственные состояния, рефлексия у него, безусловно, была. Но можно ли это назвать самосознанием? Когда-то для него не было понятий «он» и «она». Он думал о себе и остальных в среднем роде. Теперь он чувствовал себя мужчиной. Все это было в пределах нормы. Он с самого начала знал, что так и будет. Это всегда происходило с ним и ему подобными. Это было естественной частью процесса их эволюции. Когда они вытягивали из разумных, обладающих нейросетями, многомерную энергию, эта энергия их изменяла, приносила новые понятия, новые ощущения. «Ты – это то, что ты ешь», – говорят маленькие двуногие. И еще они говорят, с кем поведешься, того и наберешься. Правда, обычно на такую метаморфозу требовались тысячи циклов, тысячи поглощенных миров, по маленькому кусочку от каждого, чтобы выстроить свою личность. Сейчас же его и его семью вывернуло буквально наизнанку за один неполный цикл. Может быть, это потому, что сейчас они едят целую галактику, а обычно в циклах ограничивались отдельными планетами. Но те планеты разделялись на веер вероятностей, на огромную гамму параллельных миров. Число обитаемых планет в галактике примерно эквивалентно числу обитаемых копий одной планеты в веере. А население этой галактики они даже еще не поглотили, лишь сохраняли копии нейрофизически активных особей, чего явно мало. Целитель знал об этой проблеме, целитель пытался выяснить, что происходит. Он меньше всего поглощал многомерной энергии от местных разумных и меньше всего был изменен ею. Со стороны он отчетливо видел, что у его партнеров маски прирастают к лицам, что они все больше чувствуют себя теми, кого должны были только изображать. Но попытки диагностики давали нечеткие результаты. В конце концов, они ставили эксперимент такого масштаба, которого в их циклах еще не было. Может быть, другие сущности пытались когда-либо собирать многомерную энергию с целой галактики сразу, но они трое ничего об этом не знали. Проблема была в том, что суть многомерной энергии они не понимали. Им запрещено было понимать, хотя от этого зависела сама их жизнь. Словно работники на урановой шахте, не имеющие представления о таком явлении, как радиация. Даже если среди них есть врач, много ли он налечит? Он сможет смазывать лучевые ожоги, удалять раковые опухоли, но ничего не сможет сказать о том, почему такие опухоли возникают и как избежать их появления, кроме благой, очевидной и невыполнимой рекомендации покинуть шахту. Несколько раз они обсуждали происходящее, словами через рот обсуждали, в разговоре между аватарами, они обменивались громадными объемами информации от одного конгломерата многомерных кристаллов к другому. Это само по себе свидетельствовало, насколько далеко зашла их деградация, или все-таки эволюция. Они осваивали новые понятия, новые сферы восприятия, это был прогресс. Но одновременно прежнее мышление для них не то, чтобы забывалось, просто как-то отходило на второй план, становилось незначительным. Убогие узкие здесь и сейчас почему-то были важнее, чем видение миллиардов времен и миллиардов пространств, которые все еще были им доступны. Целитель предлагал свернуть операцию и в спячке дождаться прибытия других сущностей, не вмешиваясь в развитие местных форм жизни. Мыслители воин активно возражали. Предоставленная сама себе, добыча может либо вымереть, либо чересчур развиться и выйти из-под контроля. Тогда нужно сократить вмешательство до минимума, настаивал целитель, ограничиться стабилизацией развития добычи, прекратить провоцировать конфликты и собирать многомерную энергию. Когда прибудут сородичи, можно будет в соответствии со штатной процедурой развернуть каждую планету в многомерный веер, развитие съесть. Это тоже не получится, возражал воин. Все обитаемые планеты этой галактики причинно-следственно запутаны между собой, их невозможно изолировать в отдельных историях, не создав парадокса. Придется создавать единый веер вероятностей для всей галактики, а это само по себе будет глобальным и крайне рискованным экспериментом, своего рода трансценденцией для их вида, и потребует невиданного ранее уровня кооперации, но может и принести невиданный ранее скачок в развитии, или гибель для всех участвующих. Но объединив возможности и опыт миллионов циклов, прошедших ранее во всех уголках Вселенной, они, по крайней мере, значительно снизят риски. У целителя появилась какая-то навязчивая идея, излечить их во что бы то ни стало. Он не понимал, что к моменту прибытия сородичей им понадобится как можно больше многомерной энергии. Сущности не терпят слабых, они не враждебны друг другу, но каннибализм необходим для успешного завершения их общей миссии. Слабые впустую тратят энергию, которую можно потратить на более продуктивную деятельность. Это не та смерть, которой так боятся маленькие существа, не окончательное исчезновение, не капитуляция перед мировой энтропией. Это скорее похоже на революцию. Осколки, составляющие побежденного, будут ассимилированы победителями, включены в их рой и смогут приносить там даже больше пользы, а сами получать больше пищи. Все в плюсе. Кроме центрального ядра личности, но и оно не умрет. Скорее всего, если, конечно, не попадет под жало. Из него будет сделан еще один осколок, пусть слабый и лишенный большинства полномочий. Все правильно, в глобальном масштабе, и тем не менее, воин не желал себе такой участи. Его работой в триаде было предотвращение подобной гибели и ассимиляции. Другие сущности должны стать частью его роя. Никто из его триады не должен стать частью чужого. К моменту прибытия собратьев семья должна стать настолько огромной, настолько сытой, чтобы легко взять верх над любым сородичем. Чтобы стать королями, дирижерами громадного ансамбля. Чтобы другие даже не ставили под сомнение их превосходство. Он получил отклики. Первые сородичи должны прибыть уже через 50 тысяч лет, но их будет всего двое, господству семьи они не помеха. Возможно, они сами войдут в семью, союз из пяти сущностей в принципе крайне редок, в основном они охотятся парами и одиночками, но не невозможен. Если же не захотят, воин и мыслитель легко заставит их признать подчиненное положение, но через 300 тысяч лет прибудет большинство тех, кто откликнулись. И к этому моменту воин должен быть во всеоружии, должен быть больше и сильнее, чем все его предки в сотнях циклов. Почему целители и мыслители отказывались это понимать? Все стало гораздо хуже, когда ментальная бомба погрузила их в спячку на 1000 лет, оставив галактику без прямого контроля. Конфликт почти угас, выделение многомерной энергии упало до критически низких значений. Конечно, по сравнению с общей длительностью намеченной программы это была небольшая пауза, ничего жизненно важного они не упустили. Одна галактическая война средних масштабов, один избранный в нужное время в нужном месте, вот и все, что требовалось для возвращения на траекторию к заранее просчитанному оптимальному будущему. Но если не принять этих мер немедленно, ситуация может стать гораздо хуже. От ситхов осталась лишь едва тлеющая искра, но из нее нетрудно снова разжечь большой пожар. С другой стороны, если эта искра погаснет, а погасить ее мог теперь любой ветерок, ну, Бэйн, погоди, то добыча нового огня станет крайне сложным, затратным и долгим мероприятием, и ко времени прибытия сородичей семья может оказаться пусть и не голодной, но недостаточно сытой, чтобы ее превосходство было безоговорочным, а любое сомнение в том, кто здесь главный, приведет к битве насмерть. Ни одна сущность не захочет упустить такой жирный кусок. Он изложил эти аргументы мыслителю и целителю сразу после пробуждения. Изложил чисто для порядка, почти риторически. Он не сомневался, что семья давно просчитала то же самое, ведь у них прогностические и аналитические осколки не хуже, чем у него. Какими же были его изумление и ярость, когда его предложение решительно отвергли на 2 голоса. Мыслитель заявила, что воин преувеличивает риск конфликта с другими сущностями, а целитель, что воин недооценивает текущий риск воздействия многомерной энергии на их тела и разумы. С гостями можно будет договориться ненасильственным путем, в крайнем случае даже отдать им лидерство, сказали эти двое. Сейчас гораздо важнее дожить до их появления, и дожить в здравом уме, сказали эти двое. Воин решил оставить их, раз уж они стали явно неадекватны, и решить проблему самостоятельно. Правда, его громадное многомерное истинное тело не могло путешествовать по галактике. Его перемещения отнимали чересчур много энергии. Но на случай, когда кому-то из обладателей силы, как их называли обитатели галактики, нужно было посетить отдаленные миры, не приводя в движение Мартис, существовала технология удаленной аватары. Путешественник выделял в кристаллические массивы те осколки, которые нужны были ему в данной миссии, и собирал из них единый планетоид, в ядре которого размещался сад, мозг сущности, центр управления триллионами ее осколков. После чего он посылал сигнал одному из осколков двигателей, размещенных в ключевых точках галактики. Выбранный двигатель захватывал планетоид гиперпространственным тяговым лучом и двигал следом за аватарой путешественника, в точку гипера, соответствующую местоположению этой аватары в материальном мире. Таким образом, набор сил всегда находился у него за спиной. Конечно, это была не более чем крупица от его полной мощи, но для выполнения задачи ее, как правило, хватало. У аборигенов, правда, возникали некоторые проблемы. Наличие в гиперпространстве столь массивного тела рядом с гипертенью планеты приводило ко многочисленным авариям уходящих и прибывающих кораблей. Они просто размазывались о планетоид или сгорали во взбаламученной им гипертени. Но обладатель всегда мог объяснить, что это побочный эффект его громадного могущества в силе, над которым он не властен, или упаковать планетоид в специальный гиперпространственный кокон, изгибавший течение и позволявший кораблям проходить вблизи него беспрепятственно. Второй метод чаще всего использовался мыслителем, когда она отправлялась на тайные миссии, первый предпочитали деструкторы, когда их выпускали порезвиться в галактике. Целители и воины использовали оба метода примерно с одинаковой частотой, в зависимости от того, что лучше соответствовало их целям. Такой метод проекции силы потреблял огромное количество физической энергии, но зато почти не требовал энергии многомерной. А физической у них было сколько угодно, к их услугам были миллиарды бесхозных планет и звезд. Любую из них можно было в любой момент аннигилировать полностью или частично. Одни только аккреционные диски скопления черных дыр пасть готовы были в любой момент выдать мощность, равную суммарной яркости всех звезд галактики. Через осколок питателя, расположенный недалеко от центра пасти, эта энергия пересылалась ближайшему к аватаре двигателю. Но когда воин попытался начать формирование своего планетоида, мыслитель и целитель не позволили ему. Целитель заблокировал перемещение нужных осколков, он в силу своих обязанностей имел очень широкий доступ к телам двух других членов семьи. Но он никогда не должен был использовать эти полномочия таким образом. Они были даны ему только для того, чтобы помогать семье, не мешать ей. А мыслитель, вместо того, чтобы указать целителю на его ненадлежащее поведение, полностью поддержал установленную им блокаду. Воин понял, что целитель должен умереть ради выживания семьи. Убить целителя грубой силой было бы относительно нетрудно. Воин не зря носил свой титул. Он специализировался на грубых силовых столкновениях, он вобрал опыт по вопросам конфликта тысячи цивилизаций в миллиарде вариантов их истории. Даже если бы два других члена семьи объединились против него, у них бы не было ни тени шанса. Но именно как эксперт в вопросах насилия воин понимал, что не может этого себе позволить. Схватка настолько могущественных сущностей нанесет Мартису слишком значительный ущерб. Многие осколки будут потеряны навсегда, будет израсходовано слишком много многомерной энергии. Воин выживет, но будет слишком ослаблен, он не успеет подготовиться к прибытию сородичей, и те его съедят. Неприемлемо. Нужно было сделать все аккуратно, с минимальными потерями. Один удар жала покончит с аватарой целителя и его садом, но оставит в неприкосновенности все его осколки. Воин перехватит контроль, подсоединит все эти осколки к себе, весь их опыт и могущество, всю сохраненную ими многомерную энергию. Он фактически сам станет целителем. Конечно, поначалу он не сможет так ловко управляться с чужими силами, как это делал сам целитель, но ничего существенного потеряно не будет, а мыслителя можно будет принудить. Даже если она по-прежнему не поймет, что воин был прав, что делал это ради ее же блага, она будет вынуждена подчиниться. Ее силовые возможности наименьшие в триаде. Она не сможет помешать ему захватить остальные осколки и покинуть Мартис, чтобы наладить цикл развития. Но жало было запечатано. Когда семья только прибыла в эту галактику, то решила, что столь опасным осколком никто не должен пользоваться в одиночку. Понадобится он не раньше, чем через десятки тысяч лет. Поэтому жало было помещено в закрытое пространство, которое они могли открыть только втроем.